Глава 13. Операция «Перья Стимфалид». Базовый лагерь одного из бандеровских атаманов «Стецка Пройдысвита» находился высоко в горах. Примечание. Пройдысвит. Мошенник. Прощелыга. В лесной чащобе непролазный бурелом и скалы превращали эту местность в протяженный укрепрайон. В такой местности обычный марш-бросок превращался в пытку. Грешников на страшный суд по таким дорогам гнать. Тем более все время в гору. На броневиках по крутым глинистым серпантинам с каменными осыпями нечего и думать подобраться к банде незаметно. Безопасность самой банды и ее базового лагеря обеспечивалась простой, но действенной системой. В окрестных селах и на хуторах, на дорогах, ведущих в горы, размещались невооруженные наблюдатели. Часто это были мирные пастухи. Дальше, в глубине леса и на горных дорогах, дежурили секреты и патрули. А непосредственно охрану лагеря бандеровского отряда обеспечивали боевки СБ и часовые с винтовками и пулеметами. Подобраться скрытно к банде Пройдысвита было просто невозможно. У него также имелась разветвленная агентурная сеть в Ровно, во Львове, в Ивано-Франковске. Главарь узнавал о спецмероприятиях НКВД и уходил. Или же атаковал жестоко и дерзко. Стецку создать небольшой обвал и камнепад расплюнуть, а потом добить тех, кто останется из пулеметов, и вся недолга. Банда у Пройдысвита была большая, около 200, и дисциплину он держал лютую, опираясь на боевки СБ, самых отмороженных бандеровских головорезов из тех, кто еще при гитлеровцев лютовал. Что здесь, в Карпатах, что в соседней Белоруссии. Зверства они там чинили такие, что и уму непостижимо. На таких вот, от которых и сам сатана отказался и опирался хитрый и злобный главарь бандеровцев. Поговаривали, и не без причины, что Стецко служил в карательном 201-м охранном батальоне «Шуцманшафт батальон 201» в 1942 году в Белоруссии, а нарек его Пройдысвитом за хитрость и звериное чутье сам Роман Шухевич, который был замкомандира этого карательного подразделения. Тот же Шухевич сделал Стецка Пройдысвита головою краевого провода ОУН-Б и вручил ему особый мандат на зверство. Многие обманывались простоватой, мужиковатой внешностью Стецка, для них подобная роковая ошибка стоила жизни. Да и для родни несчастных тоже. Пройдысвит любил лично пытать родственников на глазах у тех, кого обрекал на медленную и мучительную смерть. Любил сжигать хаты, предварительно заколотив двери и ставни, разрывать людей за ноги молодыми деревьями или конями, живьем в землю закапывать или со скал сбрасывать. Изобретательным был Пройдысвит, оправдывал свое прозвище. Но и чутье имел звериное на всякие засады, подставы да подляны. Уже нескольких ликвидаторов подсылали к нему и волкодавы СМЕРШ, и оперативники НКВД. Да все тщетно. Трижды стрелянный был Стецко Пройдысвит. А с советских контрразведчиков он живьем кожу рвал. Или же выкалывал глаза и отпускал. На подконтрольных банде Пройдысвита территориях селяне безропотно платили дань хлебом и скотиной, снабжали бандеровцев всем необходимым. В многочисленных бункерах и схронах было припрятано и добротное немецкое обмундирование, и оружие с патронами и взрывчаткой. Осознавая свою практически неограниченную власть, Пройдысвит совершал дерзкие рейды, громя колхозные управы, советскую почту и даже нападая на отдаленные гарнизоны советских войск. Черная слава полностью отмороженного атамана, не признающего никаких авторитетов, кроме звериной жестокости, и такой же звериной хитрости заставляла таких же отморозков пополнять ряды банды. Рекрутировали и насильно, по-бандеровски заставляли расстреливать пленных, участвовать в зверствах, вроде бы как «теперь ты наш, и хрен куда денешься». Причем не только от советов пулю получишь, но и свои же односельчане за бесчинство на вилы поднять могут. Покончить с таким крупным формированием бандеровцев нужно было одним решительным ударом — обезглавить. «Но как?» — рассуждал начальник контрразведки подполковник Тимофеев. «Разрешите поднять наши самолеты, товарищ подполковник?» — — подал идею Виктор Ракитин. «Но это же авантюра! Вы как себе это представляете, капитан? Десант из двух десятков хорошо вооруженных и экипированных бойцов скрытно, ночью, на парашютах, десантируется рядом с базовым лагерем этого прейды-свита и устроит там настоящую бойню. А потом мы вызовем пару наших воздушных крейсеров с пулеметами и полностью добьем бандеровскую сволочь». «Что значит «мы»?» «Разрешите возглавить операцию, личным примером повести своих ребят в бой. К тому же я наиболее опытный парашютист среди них. Буду непосредственно из боевых порядков по рации координировать удар с воздуха и огневое прикрытие». «Разрешаю». «Действуйте, товарищ капитан. Как назовем операцию?» «Перья стимфолит. Это такие чудовищные птицы из древнегреческих мифов с остальными клювами и бронзовыми перьями. Они метали эти перья во врагов, убивая тех на повал». Виктор использовал свою эрудицию историка. «Ха, как-то мудрено, но годится», — одобрил подполковник Тимофеев. Виктор Ракитин надел основной парашют, закрепил впереди запаску. Под ремни удобно был заткнут дырчатым кожухом ствола вниз пистолет-пулемет Судаева со сложенным прикладом. На бедре, в плотно застегнутой кобуре, верный и безотказный наган с глушителем. На пузе, на ранце запасного парашюта закреплен нож, стропорез на шнуре. Сверху него за лямки на груди был надет туго набитый вещмешок, а сзади, под пятой точкой, приторочен еще один тюк поменьше. И это не считая туго набитого запасными магазинами и гранатами разгрузочного жилета. Со всей этой амуницией капитан Ракитин был похож на медведя-увольня, но там, на земле, каждый патрон будет в цене. У одного из бойцов еще и большая рация закреплена в специальном вьюке под ранцем запасного парашюта. Оперативная радиосвязь необходима для координации действий с воздушным прикрытием. Точно так же, как и командир, экипированы еще 9 наиболее опытных бойцов. Что ж, нужно подавать личный пример подчиненным. «Так, ребята, прыгаем с предельно малой высоты, 120 метров. Отделение от самолета методом срыва, раскрытие основного купола, принудительное, с 3-секундной задержкой. Высота маловата, но разлапистая ель, если что, амортизирует удар при приземлении. Ориентировочная площадь разлета 1,5 на 1,5 километра. «Эх, жаль, что сейчас не зима, снег бы смягчил приземление», — посетовал один из бойцов. «Да, но сейчас, как ты можешь видеть, Вася, середина августа». Бойцы особого отряда рассмеялись на едкое замечание командира. «Наша задача — внезапным ударом ошеломить бандеровцев и обеспечить прикрытие высадки второй волны десанта. Пока самолеты вернутся и загрузятся по новой, пройдет примерно 2,5–3 часа. Все это время мы должны, слышите, братцы, обязаны продержаться. Авиаподдержку с воздуха нам будут оказывать 2 наши «Аннушки» с бортовым вооружением и со скорострельными пулеметами. Вжарим бандеровской сволоте! Вопросы?» «Вопросов нет, командир». «Нале! Во! В самолет шагом марш!» 2 военно-транспортные «Аннушки» поднялись в ночное небо, чтобы обрушиться смертоносными бронзовыми перьями «Стимфолит» на бандеровский лагерь головы краевого провода ОУН-Б Стецка Прайдысвита. В лунной ночи ревел двигателем трудяга биплан Ан-2. Кукурузнику, каким его знал донецкий попаданец Виктор Ракитин, было еще далеко до мирной профессии. Сейчас это был многоцелевой военно-транспортный самолет особого назначения. В его салоне тесно, как позволяла парашютно-десантная экипировка, сидели бойцы ОСНАС НКВД. Эта десантная операция была беспрецедентной по дерзости и замыслу. Виктор Ракитин намеревался атаковать гораздо большее по численности силы бандеровцев, используя неоспоримое преимущество в техническом оснащении. Военно-транспортный биплан Ан-2 был оборудован комплексом ночного видения для слепых полетов и поиска источников теплового излучения на Земле. Выйдя в предполагаемый район поиска, экипаж самолета довольно быстро засек большое тепловое пятно. Так светились в инфракрасном спектре нагретые землянки. Лес, конечно, рассеивал избыток тепла, но разница с окружающей местностью была довольно значительной. С земли бандеровских сволочей было не взять, так почему бы не атаковать с воздуха? Такого необычного хода звери из Аун-Упа явно не ожидают. Своей животной звериной хитростью, невероятной интуицией опасного хищника бандерлоги могли учуять любую, даже изощренную ловушку. Вот только против гения человеческого разума, новейших военных технологий, бандиты, предатели и пособники гитлеровцев были бессильны. Это просто было за гранью их понимания. Бойцы ОСНАС НКВД были вооружены пистолетами-пулеметами Судаева и ручными пулеметами с глушителями и ночными тепловыми прицелами. Двуствольные гранатометы и бесшумные снайперские комплексы дополняли внушительный арсенал десантной группы. А достаточно компактные рации позволяли координировать действия между подразделениями. Самое интересное, ведь попаданец Ракитин вовсе ничего не изобретал, все эти технические новинки уже существовали. Он только объединил наиболее эффективные системы вместе и получил в итоге совершенно невероятные результаты. Самолет потряхивало в непредсказуемых воздушных течениях Карпат, каждый из бойцов думал о своем. По салону привычно гуляли сквозняки, норовили забраться под обмундирование. В иллюминаторах низги не было видно. На полу у ног десантников лежали тюки с надежными ручными пулеметами ДП-27 и патронными дисками к ним. Их тоже сбросят на парашютах вместе с десантной группой. «Приготовиться!» — бортмеханик раскрыл и законтрил дверь самолета. Дыхание тут же перехватило от стеклянного морозного воздуха. Под потолком салона дважды мигнула сигнальная лампа. Виктор неуклюже из-за амуниции встал одной ногой на обрез раскрытой двери в ночную тьму высоты и неизвестность. Руками взялся за край проема. Каким же сейчас надежным и монолитным казался ему этот маленький самолетик. Но нужно сделать маленький шаг вперед, в бездну. Каждый прыжок с парашютом — это преодоление себя. Именно в этом и заключается его прелесть. Невесомость и легкость свободного падения — парение под куполом в Поднебесье — это потом. Главное — маленький шаг к самому себе, но уже другому, превзошедшему собственный страх. «Пошел!» — хлопок бортмеханика ладонью по плечу. «Есть, пошел!» Виктор сразу же рванул кольцо запасного парашюта. Шелковый купол вылетел из раскрытого ранца, схватил спрессованный скоростью и пропеллером самолета в воздух и вытащил отважного парашютиста. «Уже потом!» Через 3 секунды, показавшаяся Виктору вечностью, вытяжной фал раскрыл ранец основного купола. Тело рвануло резко вверх на ремнях подвесной системы. Оба купола едва успели схватить воздух и затормозить падение, а ноги в яловых сапогах больно и жестко бьются подошвами о землю. Но переломов нет. Первое правило на приземлении — ноги вместе. Испугаться просто физически не успеваешь, времени нет. Виктор отстегнул замки подвесной системы парашюта, высвободил пистолет-пулемет из-под лямок, сорвал контровки. Сноровисто распаковал вещмешок и дополнительный сверток под задницей. Увесистый брусок портативный. Да-да, это тебе не микронаушники и электронные коробочки начала 21 века. Рации переместился в специальный карман на левой лямке разгрузочного жилета. Еще более увесистый футляр ночного бинокля Ракитин повесил на грудь. Быстро установил на крепление «Ласточкин хвост» ночной прицел, повесил под ствол инфракрасный фонарь подсвета, а на разложенный приклад пистолета-пулемета батареи питания. Соединил всю конструкцию проводами. Пощелкал переключателем. Работает. Громоздко, но надежно. Зато теперь советский воин НКВД имел неоспоримое преимущество в ночном видении. Он мог прицельно стрелять на дистанцию до 150 метров, оставаясь невидимым в ночи. На сборы 1/4 часа. За это время его группа собралась вокруг командира. Пулеметчики распаковали сброшенные на парашюте тюки, установили на стволы дегтярей глушители. С этими устройствами звуки пулеметных очередей напоминали стрекот швейной машинки. Ровно по истечении этого времени ожила рация на левой лямке разгрузочного жилета. «Второй вызывает первого! Прием!» Раздался сквозь назойливую трескотню помех едва узнаваемый голос лейтенанта Хрещева, который возглавлял вторую группу первого броска. Виктор был уверен, Лёшка Хрещев, парень надежный, сказал — сделал. «Первый, на связи, прием!» Виктор зажал тангенту рации. «Выдвигаемся на исходное. Без команды не стрелять!» Лагерь был добротным. Темными холмиками виднелись ряды землянок. В них жили курени бандитов. В центре — просторный штабной блиндаж в два наката бревен. Такой и выстрел из пушки выдержит. На окраине лагеря — хозяйственные и складские землянки, кухня. По периметру вырыты окопы полного профиля, оборудованы пулеметные точки и стрелковые ячейки с крепкими деревянными брустверами. Все замаскировано так, что из самолета не засечь. На деревьях снайперы. Только вот они ни шиша не увидят. Тьма хоть глаз коли. Но на зеленоватом фоне массивного бинокля ночного видения четко отсвечивают в невидимом инфракрасном диапазоне раскаленные трубы буржуек и огоньки папирос караульных. Курят на посту, балбесы. Но ничего, это ненадолго. «Сохранять позиции. Снайперам огонь по готовности», — приказал Виктор Ракитин. «Есть огонь по готовности!» Понятное дело, прыгать с парашютом вместе с самозарядной винтовкой Токарева почти невозможно. Такое длинное и неудобное весло трудно упаковать под ремни подвесной системы. Да и мешать оно будет очень сильно. Это же не компактная немецкая винтовка Fallschirmjägergewehr 42. Уникальное и парадоксальное стрелковое оружие объединяло в себе компактность, автоматическую стрельбу мощными маузеровскими винтовочными патронами, снайперский прицел и складной игольчатый штык под стволом. Как говорится, на все случаи жизни. Отличительной особенностью винтовки FG-42 был горизонтальный 20-зарядный магазин, который примыкался с левой стороны. У осназовцев НКВД такого уникального оружия не было, но зато имелись диверсионные револьверы-карабины конструкции Нагана Ракитина. Удлиненный ствол с глушителем звука выстрела и съемный металлический приклад делали это оружие достаточно компактным и скрытным при стрельбе. Теперь, в 1943 году, наганы-карабины комплектовались не упрощенным диоптрическим прицелом, а гораздо более эффективным оптическим. В итоге прицельная дальность без изменения патрона и конструкции самого оружия увеличилась на добрую сотню метров. Снайпер на дистанции до 300 метров мог спокойно поражать цель. Прицелы для диверсионного револьвера-карабина, который сконструировал Виктор Ракитин еще два года назад, использовались особые, с увеличением всего в два раза, но с гораздо более широким полем обзора. Но это днем, а сейчас на револьверах-карабинах стояли ночники. Обзор и прицельная дальность похуже, но сам факт способности видеть в темноте давал огромное тактическое преимущество. Выстрелы были практически не слышны, только выразительные щелчки курков, бьющих по капсулям, но и эти звуки рассеивались за полсотни шагов. Зато эффект от работы бесшумных револьверов-карабинов был ошеломляющий. Вот один бандеровец затянулся в последний раз самокруткой и осел на землю, а другой головой вниз, с хрустом ломая ветви, сверзился с дерева. Немецкий карабин «Маузер» Кар-98 упал рядом. Всего четверо снайперов с бесшумными револьверами-карабинами даже не отстреляли по полному барабану патронов. Но каждая мишень поражалась дважды. Таков принцип тактической стрельбы. Только наверняка. Фактически, в августе 44-го модернизированный диверсионный револьвер-карабин системы «Нагана» Ракитина с глушителем и ночной оптикой являлся своеобразным аналогом бесшумной снайперской винтовки «Винторез». Бандеровские секреты и часовые были уничтожены в считанные минуты. Диверсанты НКВД подбирались к бандеровскому логову по-пластунски. «Хочешь быть незаметным? Полюби землю». Ни одна веточка не шелохнулась, ни один сухой сучок не треснул. Остановившись, Виктор снова приник к биноклю ночного видения. Отсюда весь лагерь был как на ладони. Бойцы ОСНАС НКВД окружили звериное логово полукольцом. Вооружение двух штурмовых групп было значительно усилено. Штатных гранатометчиков насчитывалось всего четверо из 20, но у всех стрелков, кроме пистолетов-пулеметов с глушителями, были и двуствольные гранатометы-переломки на базе 26-миллиметровых ракетниц. Виктор вскинул двуствольный гранатомет-ружье и замер у входа в одну из землянок. Остальные бойцы ОСНАС рассредоточились каждый у своего объекта. В одном стволе у Ракитина был 26-миллиметровый патрон с зарядом картечи. Такой вполне вышибет грубо сколоченную деревянную дверь землянки и нашинкует свинцом тех, кто внутри. А второй ствол заряжен зажигательной гранатой. Адская перспектива для бандеровцев. Атака должна была начаться по выстрелу командира. Виктор выждал еще секунд 10 и взвел курки. Два негромких щелчка прозвучали набатом из-за адреналина, бушевавшего в крови Ракитина. По ком звонит колокол, неважно. А важно, по ком раздается тихий щелчок взводимого курка или характерный лязг затвора. Облизнув привычно пересохшие из-за адреналина губы, Виктор прицелился и нажал на спуск. Гром выстрела разорвал хрупкую ночную тишину карпатского леса. Сноп пламени, вырвавшийся из короткого ствола, на мгновение багровым отблеском озарил лицо капитана Ракитина, казалось, в его глазах бушевало пламя. В плечо ударила довольно ощутимая отдача. Но дверь в землянку буквально испарилась, аннигилировалась. Командир группы ОСНАС НКВД выпалил из второго ствола ружья гранатомета. Казалось, огонь выплеснулся из его мерцающих благородной яростью глаз. Он полыхнул в темноте землянки, разливаясь внутри, среди спящих тел, клубящимся раскаленным вихрем. В лицо пахнуло нестерпимым жаром и сладковатым, тошнотворным духом горелой человеческой плоти. Виктор отшатнулся, укрывшись за стволом ближайшего дерева. Переломил стволы, выбрасывая дымящиеся гильзы. Загнал две осколочные гранаты и выпустил одну за другой вскачущие в пламени сюрреалистические фигуры врагов. Бандеровцы метались, словно черти в аду. Виктор снова перезарядил гранатомет, но стрелять не стал, убрал оружие за спину. Вместо этого он вскинул пистолет-пулемет Судаева и затаился. Такую тактику ночного штурма спецназовцы НКВД отрабатывали еще в учебно-тренировочном лагере. В ночном бою главным было не перестрелять в суматохе друг друга. Поэтому после первого массированного удара из гранатометов бойцы затаились и работали прицельно, кинжальным огнем из бесшумных автоматов ППС-43. А вокруг творился огненный и кровавый кошмар. Пылали подожженные землянки, штабной блиндаж и вовсе превратился в огромный погребальный костер. По лагерю метались обезумевшие от ужаса и паники бандеровцы, палили почем зря во все стороны. При этом валили таких же, как сами, отморозков. На звуки выстрелов, очертя голову, ринулись бандеровские патрули и секреты. Бандиты в лагере приняли их за войска НКВД и открыли шквальный огонь, обрадовавшись, что нашли наконец-то достойную цель. Те тоже были не с гармошками, рассредоточились и ударили в ответ, думая, что базовый лагерь уже захвачен НКВД. Жесткая мочилова между бандеровцами продолжалась около четверти часа. В жестоком и скоротечном бою такое время равно вечности. Куда многие из бандерлогов и отправились от пуль таких же двуногих шакалов. На звуки стрельбы в лагере потянулись отряды бандеровцев, которые квартировали в ближайших селах. Но к тому времени отряды капитана Ракитина и лейтенанта Хрещева перегруппировались и закрепились на лесистой возвышенности над догорающим лагерем. В бой бойцы НКВД уже не вступали, ведя наблюдение. Светало. Короткая летняя ночь уступала место утренней заре. По дымящемуся лагерю, словно тени в преисподней, бродили уцелевшие бандеровцы. Возле пепелища, в которое превратился штабной блиндаж, лютовал стецкопрой десвит. Никто из бандеровцев так и не понял, кто дерзнул напасть на хорошо охраняемый крупный лагерь в лесной чащобе. Патрули на лесных дорогах и тропах, агентура в городах и селах проворонила выдвижение крупных сил НКВД. Но такого просто не могло быть. Даже если операция секретная и от местных удалось скрыть подготовку к ней, все же должны были выдвигаться бронетранспортеры, грузовики с личным составом, выходить патрули для разведки местности. Стецко пройдесвит не понимал, а все непонятное пугает. Оттого он и лютовал, расстреляв уже нескольких своих побратимов. Забивал страх жестокостью. Вообще-то главарь бандеровской своры более всего грешил на предательство. несмотря на вроде бы единую национально-визвольную борьбу, в самой организации существовал раскол, параллельно действовали ОУН Бандеры и ОУН Мельника, были разногласия и среди начальства краевых проводов ОУН УПА. Предательство шло рука об руку с бандеровцами. Пока Стецко выяснял, кто же его предал, высоко над лесом появились два самолета. Бандеровцы сначала не придали этому значения, а потом уже было поздно. Да и что могли поделать лесные бандиты? «Аннушка, Аннушка, я волкодав, прием! Мы находимся в 1,5 километрах от базового лагеря бандеровцев. Вокруг него наших нет, можете работать». «Вас понял, лагерь обнаружен, атакую!» Это были два воздушных крейсера, вооруженные пушками и пулеметами бипланы Ан-2. На каждом самолете слева по борту в широком проеме грузового люка была установлена турель с пушкой 45-кой и 8-ствольным 7,62-мм пулеметом Слостина. В иллюминаторах тоже стояла пара танковых ручных пулеметов ДТ-27. Стрелки, затянутые в тугие парашютные лямки, суетились у пушки и 8-ствольного пулемета Слостина. Вот головной биплан снизился, накренил крылья и вошел в широкий разворот. Рев мотора сделался тише. Центром описываемой окружности был бандеровский лагерь в 500 метрах ниже. Сначала коротко рявкнула 45-ка, ее полуавтоматический клиновой затвор обеспечивал неплохую скорострельность. Внизу четко были видны в лучах восходящего солнца дымные клубы разрывов в бандеровском лагере. Особенно эффективны в таких случаях при стрельбе самолета были шрапнельные 45-миллиметровые снаряды «ЩАД-240». Они несли в себе несколько слоев свинцовых пуль, уложенных вокруг центрального заряда. После его подрыва образовывался сноп раскаленного свинца, который выкашивал бандерлогов, срубал средней толщины ветви деревьев. Поскольку подрыв снарядов был воздушный, спастись от шрапнели в окопах было просто невозможно. Но, собственно, и обычные осколочно-фугасные снаряды воздушных 45-ок справлялись неплохо. Тупоконечные же бронебойные болванки с легкостью пробивали крыши бандеровских блиндажей в два наката бревен. А потом, словно огнедышащий дракон, проревел с небес, выплевывая языки пламени. Это заработал экспериментальный 8-ствольный пулемет Слостина. Что и говорить, эксперимент удался на славу. Раскаленное свинцовое дыхание дракона пожрало остатки бандеровских националистов. Шквал пуль обрушился на лесной лагерь, буквально вгрызаясь в зеленые кроны деревьев. Темп стрельбы страшного оружия был уменьшен до всего 1500 выстрелов в минуту. За это время 40 килограммов раскаленного свинца разрывали и терзали гнилую бандеровскую плоть. Стреляные гильзы сверкающим медным дождем летели за хвостом неуклюжего на вид, лобастого, но, как выяснилось, исключительно смертоносного биплана. А на цель уже заходил и второй самолет Ан-2. Вместе два биплана устроили настоящую карусель смерти. Залпы 45-ок сменялись громогласным ревом убийственных пулеметных очередей. Скрыться от смертоносного потока раскаленного свинца и металла было просто невозможно. Вскоре бандеровский лагерь стал напоминать район падения Тунгусского метеорита. Бурелом по краям и перепаханный лунный ландшафт в центре. Летчики с высоты засекли крупный отряд бандеровцев, который шел по направлению к уже разгромленному лагерю, о чем и сообщили капитану Ракитину. Он по рации дал добро на атаку. Два биплана с красными звездами на крыльях добряче проутюжили бандеровское зверье, уничтожив на корню большую часть и рассеяв по окрестностям обезумевших от внезапного авиационного удара подранков. Вскоре прямо на выкошенный подчистую бандеровский лагерь на парашютах приземлилась вторая волна десанта. Собственно, делать им здесь было уже нечего. Собравшись вместе, бойцы НКВД отправились по окрестным селам на зачистку. Уцелевших бандеровцев осталось совсем немного, большей половине из них требовался не фельдшер, а психиатр. Они просто тронулись разумом от внезапной, яростной и безжалостной атаки войск НКВД. А тем временем по горным дорогам прибыли бронированные студебекеры с крупнокалиберными пулеметами. Особого сопротивления наземные маневренные группы не встретили, если не считать пары слабеньких засад. Главарь бандеровского бандитского подполья в этой части Карпат Стецко Прайдесвит был убит. Вместе с ним стерта с лица земли и остальная кровавая нечисть. Советская власть пришла в этот край Западной Украины всерьез и надолго.